7. Проект революционера Кибальчича. Впервые в мире мысль о ракетном самолете родилась в светлой голове молодого революционера, первомартовца Николая Кибальчича. «Когда я явился к Кибальчичу, — говорил суду его защитник, — меня прежде всего поразило, что он был занят совершенно иным делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружен в изыскание, которое он делал, о каком-то воздухоплавательном снаряде. Он жаждал, чтобы ему дали возможность написать свои математические изыскания об этом изобретении. Он их написал и представил по начальству. «Я написал проект воздухоплавательного аппарата», — подтвердил Кибальчич в своем последнем слове. «Я полагаю, что этот вопрос вполне осуществим. Я представил подробное изложение этого проекта с рисунками и вычислениями». Кибальчичу было обещано, что проект будет рассмотрен технической комиссией. Но обещания исполнено не было. На донесении начальника жандармского управления генерала Комарова, припроводившего проект Кибальчича в департамент полиции, имеется чья-то надпись. «Давайте это на рассмотрение ученых теперь, то есть за несколько дней до казни Я.П., едва ли будет своевременно и может вызвать только неуместные толки». Проект попросту подшили к делу, и он оставался в архиве департамента полиции в течение 36 лет, пока не был извлечен оттуда революционной волной 1917 года. Великий революционер погиб, так и не услышав отзыва сведущих людей о своем изобретении. Впрочем, едва ли кто способен был в то время правильно оценить его замысел. Для этого нужно было владеть математической теорией ракетного полета, а такой теории в ту эпоху еще не существовало. Да и мало кто настолько ясно представлял себе самую причину полета ракеты, чтобы разобраться в идеях Кибальчича. В чем же состоял его проект? Постараемся дать представление о нем выдержками из записки самого изобретателя. «Находясь в заключении за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект». Такими словами начинается записка Кибальчича. «Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении. Если моя идея после тщательного обсуждения учеными-специалистами будет признана осуществимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу Родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью». Оговорившись, что он не имел возможности разобрать проект во всех подробностях и подкрепить его расчетами, Кибальчич продолжает. «В своих мыслях о воздухоплавательной машине я прежде всего остановился на вопросе, какая сила должна быть употреблена, чтобы привести в движение такую машину. Сила пара для этой цели им отвергается. Какие бы приспособления ни были приделаны к паровой машине, вроде крыльев, подъемных винтов, пропеллеров и прочего, паровая машина не в состоянии будет поднять самое себя на воздух. Далее им отвергается применимость для той же цели электродвигателя, а также и мускульной силы человека. Этим исчерпываются все те возможности, которые мог предвидеть техник той эпохи. Двигателей внутреннего сгорания, сделавших возможной впоследствии авиацию, тогда еще не существовало». «Какая же сила применима к воздухоплаванию?» Снова ставит вопрос Кибальчич и отвечает. «Такой силой, по моему мнению, являются медленно горящие взрывчатые вещества. Применить энергию газов, образующихся при воспламенении взрывчатых веществ, какой-либо продолжительной работе, возможно только под тем условием, если та громадная энергия, которая образуется при горении взрывчатых веществ, будет образовываться не сразу, а в течение более или менее продолжительного промежутка времени. Если мы возьмем фунт зернистого пороха, вспыхивающего при зажигании мгновенно, спрессуем его под большим давлением в форму цилиндра, то увидим, что горение не сразу охватит цилиндр, а будет распространяться довольно медленно от одного конца к другому и с определенной скоростью. На этом свойстве спрессованного пороха основано устройство боевых ракет». Кибальчич имеет здесь, вероятно, в виду те старинные первой половины XIX века ракеты, которые перекидывали тяжелые бомбы на 2-3 километра. Рассмотрев условия горения ракеты, Кибальчич приступает к сущности своего проекта. В цилиндре А, имеющем в нижнем дне отверстие С, устанавливается по оси пороховая свечка R. Так буду я называть цилиндрики из прессованного пороха. Цилиндр А посредством стоек НН прикреплен к средней части платформы П, на которой должен стоять воздухоплаватель. Для зажигания пороховой свечки, а также для установления новой свечки на место сгоревшей, должны быть придуманы особые автоматические механизмы. Все это легко может быть разрешено современной техникой. Представим теперь, что свеча R зажжена. Через очень короткий промежуток времени цилиндр А наполняется горячими газами, часть которых давит на верхнее дно цилиндра. И если это давление превосходит вес цилиндра, платформы и воздухоплавателя, то прибор должен подняться вверх. Давлением газов прибор может подняться очень высоко, если величина давления газов на верхнее дно будет во время поднятия превышать тяжесть прибора. Для управления полетом Кибальчич предлагает пользоваться вторым подобным же цилиндром, установленным горизонтально, либо же устроить цилиндр поворотным, чтобы отверстие его можно было обращать в любую сторону. Верна или неверна моя идея, может решить окончательно лишь опыт. Из опыта же можно лишь определить необходимые соотношения между размерами цилиндра, толщиной пороховых свечей и весом поднимаемого аппарата, заключает Кибальчич свою записку. Как же должны мы теперь, спустя более полувека, оценивать этот проект Кибальчича? В нем имеются существенные изъяны. Не указано, например, что платформа должна иметь против цилиндра отверстие для пропуска струи пороховых газов. Аппарат не имеет обтекаемой формы и, следовательно, должен встречать при движении через воздух значительное сопротивление. Нельзя помещать пилота на платформе в непосредственном соседстве с раскаленным цилиндром и потоком горячих пороховых газов. Рискованно вообще пользоваться в качестве горючего порохом, легко взрывающимся, а потому могущим уничтожить машину. Все это и еще многое можно было бы возразить, но не с такой точки зрения надо смотреть на первый по времени проект ракетного самолета. Следует оценивать лишь самую идею изобретения, а идея эта должна быть признана безусловно правильной. Даже в том несовершенном виде, в каком воплощена она у Кибальчича, идея эта вполне реальна. При весе машины вместе с зарядом и прочим грузом, например, в четверть тонны, достаточно было бы сжигать каждую секунду около 5-6 килограммов пороха, и машина держалась бы в воздухе. И не только в воздухе. Замечательную особенность машины Кибальчича составляет то, что она может держаться и двигаться в совершенно безвоздушном пространстве. Конечно, в эпоху Кибальчича, когда не было еще управляемого летания в самой атмосфере, не время было думать о летании заатмосферном. Но как бы то ни было, русский революционер-изобретатель должен быть признан первым работником в области ракетного летания. К сожалению, мысли его никому не были известны. О них узнали только тогда, когда сделаны были уже дальнейшие шаги в той же области. Эта заслуга продвижения идеи ракетного летания, далее Кибальчича, принадлежит также нашему соотечественнику, знаменитому изобретателю Константину Эдуардовичу Циолковскому, имя которого теперь пользуется мировой известностью. 8. От ракеты к звездолету. Теория без практики бесплодна. Практика без теории слепа. Мысль эта хорошо поясняет положение ракетного летания до Циолковского. Ракетным делом занимались вслепую, не руководясь никакой теорией. Механика ракетного полета еще не была разработана, и ракеты сооружались ощупью. Так продолжалось целые столетия, в течение которых ракетное дело развивалось очень медленно. Было даже время, именно во второй половине XIX века, когда искусство изготовления ракет пошло назад по сравнению с началом этого столетия. Естественно, что такая слепая ракетная техника не могла справиться с новыми задачами, ставшими перед ней. Созданием ракетного корабля для вылета в мировое пространство. Необходимо было осветить путь ракетной техники светом теории. Заслуга эта принадлежит Циолковскому, теперь всемирно известному, а тогда еще бедствовавшему учителю физики в провинциальном городе Калуге. В 1903 году, 30 лет назад, он впервые изложил основы созданной им теории ракеты в связном очерке в предисловии, к которому он писал следующее. «Я разработал некоторые стороны вопроса о поднятии в пространство с помощью прибора, подобного ракете. Математические выводы, основанные на научных данных и много раз проверенные, указывают на возможность с помощью таких приборов подниматься в небесное пространство и, может быть, основывать поселения за пределами земной атмосферы. Пройдут, вероятно, сотни лет, прежде чем высказанные мною мысли найдут применение, и люди воспользуются ими, чтобы расселиться не только по лицу Земли, но и по всей Вселенной». До Циолковского об этом мечтали только романисты в своих фантазиях. Циолковский дал твердую основу, позволяющую строить уже не фантазии, а научно-технические проекты. Отметим главнейшие пункты ракетной теории, разъясненные трудами Циолковского. До Циолковского совершенно не умели определять заранее окончательную скорость, какую должна приобрести ракета, когда сгорит ее заряд. Вот почему Кибальчич не мог установить, способна ли будет летательная машина, придуманная им, вылететь из атмосферы, или она обречена будет оставаться всегда близ поверхности Земли. Чтобы покинуть земной шар, необходимо развить скорость в 11 км в секунду. А может ли ракета такую скорость получить, никто не знал. Циолковский установил математическую формулу, дающую возможность вычислить окончательную скорость ракеты, если известны ее первоначальный вес, количество сгоревшего заряда и род горючего вещества. Он показал, что ракета может получить любую скорость, если в ней сгорит достаточный запас горючего. При этом важно не то, сколько килограммов горючего израсходовала ракета, а какая доля первоначального веса ракеты сгорела и из каких веществ состоял заряд. Если, например, ракета заряжается черным порохом, то при сгорании заряда, составляющего по весу 6/7 первоначального веса всей ракеты, можно получить скорость около 2 км в секунду. Чтобы дать ракете скорость 3 км в секунду, надо сжечь пороху по весу 95% первоначального веса всей ракеты. Мы видим из этих примеров, что получение очень больших скоростей в пороховых ракетах крайне затруднительно. Приходится ракету делать почти целиком из одного только пороха, оставляя на стенке ракеты ничтожную долю. Чтобы забросить, например, человека на Луну, нужна скорость в 11 км в секунду. Пусть все то, что должно долететь до Луны, то есть один человек с каютой, продовольствием, инструментами и прочее, весит только 1 тонну. Тогда понадобится сжечь в качестве заряда ракеты свыше 2000 тонн пороха. А ведь необходимо еще иметь запас пороха для обратного полета на Землю, без чего лунное путешествие лишено всякого смысла. Это показывает, что мысль совершить перелет на Луну при помощи пороховой ракеты несбыточна. Мы не говорим уже о том, как опасно загрузить на ракетный корабль 2000 тонн пороха, который взорвется под давлением собственного веса раньше, чем его подожгут. Вообще порох, да и всякое взрывчатое вещество, малонадежный помощник в транспортном деле. Мы уже говорили о гибели ракетной дрезины при опытах 1929 года вследствие несвоевременного взрыва ее ракет. Даже при изготовлении обыкновенных маленьких ракет для фейерверков очень часты взрывы, которые не раз сопровождались пожарами и человеческими жертвами. Более крупные ракеты еще опаснее. Строители таких ракет очень боятся своих изделий и принимают при их пуске самые тщательные предосторожности. Укрываются за толстым срубом, откуда наблюдает маленькая окошечко. Иногда и вовсе не наблюдают сами за подъемом ракеты, а ставят аппарат, который снимает ее полет, на кинематографическую ленту. Можно представить себе, сколько катастроф будет, если начнут строить настоящие ракетные корабли, звездолеты, наполненные тысячами тонн пороха. Значит ли это, что полет в мировое пространство на ракете вовсе неосуществим? Нет, надо только отказаться от пороха в качестве вещества для заряда. Для ракеты порох вовсе не лучший заряд. Циолковский первый обратил внимание на то, что почти мгновенная быстрота сгорания пороха, которая так ценна в огнестрельном оружии, не нужна и даже вредна в ракете. В пушке, в винтовке важно, чтобы порох мгновенно давал огромное количество газов, которое и выталкивает снаряд или пулю из канала оружия. В ракете же совершенно безразлично, сгорит ли заряд в сотую долю секунды или в сотню лет. Окончательная скорость ракеты в том и другом случае будет одна и та же. Быстрота сгорания даже и нежелательна, если мы хотим, чтобы в ракетах могли летать люди. Ведь чем быстрее сгорает заряд, тем стремительнее нарастает скорость ракеты. А мы знаем уже, что люди не могут уцелеть внутри снаряда, чересчур резко снимающегося с места. Для ракетного корабля нужно плавное, постепенное нарастание скорости, а следовательно, необходимо и медленное сгорание заряда. Наконец, как ни странно, порох заключает в себе слишком мало энергии. Он дает при сгорании недостаточно много тепла. Если сравнить порох с такими веществами, как спирт, нефть, бензин, а в особенности водород, то окажется, что эти невзрывчатые вещества дают при сгорании значительно больше теплоты, больше энергии, нежели самые сильные сорта пороха. Только быстрота сгорания заставляет пользоваться для огнестрельного оружия именно порохом, а не другими видами горючего. Для ракеты же можно без сожаления расстаться с порохом и заменить его такими горючими жидкостями, как, например, бензин. По всем этим причинам, впервые выясненным трудами Константина Циолковского для будущего ракетного корабля, для звездолета необходимо пользоваться в качестве источника энергии не порохом, а горючими жидкостями. Путь от пороховой ракеты к звездолету лежит через ракетный двигатель с жидким зарядом. Значит, надо изобрести ракету нового образца. 9. Ракета нового типа. Перед изобретателями стала задача придумать и соорудить ракету совершенно нового типа. Ракету не с твердым, пороховым, а с жидким зарядом, так называемую жидкостную ракету. Это была очень нелегкая задача. Ракеты старого образца существовали уже несколько столетий. Техника их изготовления была давно разработана во всех подробностях. Новый же тип ракет существовал лишь как задание для изобретателей. С горючими жидкостями гораздо больше забот, чем с порохом. Порох достаточно зажечь, и он уж сам догорит до конца, не требуя никакого обслуживания. Если и захотите остановить его горение, то не сможете. Это не в вашей власти. Не то с горючей жидкостью, например, с бензином. Начать с того, что сам по себе бензин не горюч. Не загорится, не вспыхнет, сколько его ни нагревать. Для его горения необходимо еще одно вещество — кислород. Порох содержит кислород в своем составе. Бензин же заимствует его при горении из окружающего воздуха. На большой высоте, где кислорода мало или вовсе нет, бензин гореть не будет. А ведь туда-то, на большие высоты, мы и собираемся послать ракетный корабль. Придется, значит, брать кислород с собой, иметь его в самой ракете. Необходимость брать кислород с собой ставит перед изобретателем новую задачу. В каком виде выгоднее всего запасаться этим веществом? Надо, конечно, чтобы оно занимало поменьше места. Кислород — газ и поддается сильному сжатию. Можно сжать его в несколько сот раз, и тогда он займет очень немного места. Но это плохое решение вопроса. Сжатый кислород, как всякий сжатый газ, давит с большой силой на стенки сосуда, в котором он заключен. Вспомните, что сжатый пар нередко разрывает железные паровые котлы и с чудовищной силой разбрасывает обломки. Чтобы противодействовать распирающей силе сжатого газа, нужны тяжеловесные толстостенные металлические сосуды, а это для ракетного корабля не годится. Нельзя отягчать его лишним мертвым грузом. Каждый килограмм груза требует для подъема сотен килограммов заряда, то есть опять-таки груза. Получается заколдованный круг, из которого нет выхода. От сжатого газа надо поэтому отказаться. К счастью, существует другой способ. Кислород можно сильным охлаждением превратить в жидкость. Жидкий кислород можно хранить и в легких тонкостенных сосудах, так как он не оказывает сильного давления на стенки. Следовательно, в жидкостной ракете должны быть запасены две жидкости – жидкое горючее и жидкий кислород. Обе жидкости должны особым механизмом подаваться порциями в очаг, где они сгорают. При этом надо обеспечить бесперебойную подачу обеих жидкостей, плавное их горение и регулярное выбрасывание продуктов сгорания. Наладить все это не так просто, особенно если принять во внимание, что в тесном пространстве ракеты должны будут находиться и очаг, где температура будет до 2000 градусов, и жидкий кислород при температуре минус 200, то есть на 200 градусов ниже нуля. Долгое время сооружение жидкостной ракеты не удавалось изобретателям. Один из деятельнейших работников ракетного дела, Макс Валье, даже погиб при взрыве сооруженной им жидкостной ракеты в мае 1930 года. Это была первая жертва звездоплавания. Но в итоге настойчивых усилий задача все же была разрешена в Германии в 1931 году группой инженеров, входящих в состав кружка людей, преданных идее звездоплавания и всецело отдавших себя этому делу. Одновременно изобрел жидкостную ракету и один американский ученый-изобретатель Годдард. Сейчас под Берлином имеется специально отведенный участок ракетодром, где работают ракетные мастерские и производятся испытания жидкостных ракет. Сооруженные до сих пор образцы ракет нового типа, только маленькие модели будущих ракетных кораблей. Их длина около 2 метров. Механизм разработан уже настолько хорошо, что подъем ракеты совершается без отказа. Поднявшись до высшей точки, ракета автоматически раскрывает парашют в верхней своей части, и на этом зонте опорожненная ракетная оболочка плавно опускается вниз. Спуск происходит без повреждений, так что возвратившуюся ракету можно опять зарядить и пустить в новый полет, повторяя подъем одной и той же ракеты сколько угодно раз. На берлинском ракетодроме жидкостная ракета поднималась уже свыше 100 раз. Работники этого дела так надежно овладели своей машиной, что показывают даже публичные подъемы ракеты, взимая деньги за это зрелище. Возможности многократного пользования одной и той же ракетой состоит существенное отличие ракеты жидкостной от пороховой, годной лишь для одного полета. Поэтому, хотя жидкостная ракета по своей заготовительной стоимости и значительно дороже пороховой, она в конечном итоге оказывается не столь дорогой, если оценивать стоимость каждого полета. Высота подъема новоизобретенных ракет пока еще очень невелика, всего несколько километров. Высших подъемов можно будет добиться с увеличением размеров ракет. Это постепенно и будет происходить. Скажем теперь несколько слов о том, что делается в области ракетного строительства у нас, в СССР. Нам неизвестны подробности устройства немецких жидкостных ракет. Они держатся в секрете. Публикуются только общие сведения, из которых нельзя извлечь деловых указаний для постройки таких ракет. Поэтому, чтобы не отстать от других стран в деле ракетного строительства, а Германия не единственная страна, где умеют уже делать ракеты нового образца, нам остается только одно — стать на путь изобретательства и научиться самостоятельно изготовлять жидкостные ракеты. Эту заботу взял на себя недавно Осуавиахим, где имеется теперь особый ракетный отдел, так называемый ЦГИРТ, то есть Центральная группа изучения реактивного ракетного движения. Работы ведутся в Москве и в Ленинграде. Задачей московской группы является изобретение аэроплана с ракетным двигателем для подъема на значительную высоту, куда самолеты обычного устройства залететь не могут. Ленинградская же группа разрабатывает проект жидкостной ракеты для исследования высших слоев атмосферы. Работник ленинградского ГИРДа, инженер А.Н. Штерн, изобрел двигатель оригинального устройства для ракеты по конструкции, не похожей на зарубежные образцы, и во многих отношениях более совершенной. Предстоящее осенью 1934 года испытание этого двигателя покажет, оправдывает ли он возлагаемые на него надежды. Та и другая группа заботятся также о подготовке кадров работников ракетной техники. 10. Дальнейшие планы. Ведущей группой в деле мирового ракетного строительства приходится сейчас признать кружок работников Берлинского ракетодрома. Он обладает и теоретическими, и практическими знаниями ракетной техники и успел уже доказать, что изготовление жидкостных ракет освоено им в полной мере. Интересно послушать поэтому, как эти работники смотрят на ближайшее будущее своего изобретения. Каковы дальнейшие их планы? Вот как высказываются они по этому поводу. Ближайшим следующим этапом, по их мнению, будет изготовление крупной ракеты для исследования без человека высоких слоев атмосферы, недоступных никаким другим способом. Аппарат этот будет сравнительно недорог, и такими высотными ракетами запасутся, надо думать, все метеорологические станции мира. Второй этап — почтовые ракеты дальнего следования. Переброска почты при помощи мощных жидкостных ракет может совершаться с неслыханной до сих пор скоростью. Вот данные для нескольких линий, могущих быть обслуженными такой почтой. Берлин-Париж — в 5 минут. Берлин-Нью-Йорк — 25 минут. Берлин-Токио — 40 минут. Берлин-Южная Америка — 40 минут. И любой вообще пункт земного шара менее чем в час. При весе почтовой ракеты 5 тонн она сможет нести с собой столько корреспонденции, что стоимость пересылки будет составлять по расчетам всего несколько копеек за каждую корреспонденцию. Между тем, ракетная переброска писем окажется более быстрой, чем работа телеграфа. Если бы содержание нескольких тысяч писем передавать в Америку слово за словом, то телеграфу потребовалось бы, наверное, несколько суток. А ракета перебрасывает их через океан в полчаса. Такая почта, разумеется, также будет делом безубыточным. Третий этап — пилотная ракета дальнего следования для сверхбыстрого путешествия через океан. Скорость передвижения здесь такая же, как и для почтовых ракет. То есть, круглым счетом, 10 тысяч километров в час. Такая невероятная скорость возможна потому, что ракетоплан полетит не через густую атмосферу, а, по крайней мере, большую часть своего пути очень высоко, в необычайно разреженных слоях воздуха, не представляющего никаких помех быстрому передвижению. Четвертый этап. Облет вокруг Луны с возвращением на Землю. Это кажется слишком неожиданным переходом от полета в Америку к полету на Луну. До Америки всего 6000-7 тысяч километров. До Луны 380 тысяч километров, то есть в 60 раз больше. Но если передвижение совершается в безвоздушном пространстве, то трудности пути нельзя измерять числом километров. В межзвездных просторах в полной мере проявляется закон инерции, в силу которого тело, раз приведенное в движение, продолжает само двигаться вперед с неизменной скоростью. Никакой энергии для поддержания такого движения не требуется. Безразлично, летит ли тело на 6 тысяч километров или на 6 миллионов километров. Энергия при полете на Луну будет расходоваться только на преодоление земной тяжести. Но тяжесть в значительной степени должна быть преодолена также при перелете через океан со скоростью 10 тысяч километров в час. Не надо поэтому удивляться, что расход горючего для лунного перелета оказывается всего вдвое больше расхода его для полета в Америку. Мы говорим о полете в один конец. Вот почему после перелета через океан очередным шагом является уже лунное путешествие. Что последует за лунным перелетом? После облета Луны, без спуска на нее, надо будет, разумеется, сделать полет с высадкой на Луне. Это гораздо более сложное предприятие, чем простой облет вокруг Луны, хотя бы на очень близком расстоянии. Облетая кругом Луны, ракета не теряет накопленной скорости, поэтому достаточно лишь изменить направление полета такой ракеты, чтобы при весьма незначительном расходе горючего направить ее путь к Земле. Иное дело при высадке. Чтобы спуститься на лунную поверхность, ракета неизбежно должна лишиться всей накопленной скорости, иначе она разобьется вдребезги при ударе. А известно, что для остановки движущегося тела требуется затратить ровно столько же энергии, сколько израсходовано было для приведения его в движение. Это значит, что при снижении ракеты на Луну надо снова сжечь много горючего. Следовательно, отправляясь с Земли, ракетный корабль должен иметь на борту соответствующий запас горючего. Но сказанным не исчислен еще весь тот запас горючего, который ракете требуется нести с собой во время такого лунного полета. Не забудем, что понадобится еще расходовать горючее при обратном взлете с Луны. Луна ведь тоже притягивает к себе все вещи, хотя и слабее, чем Земля. Наконец, в четвертый раз придется сжигать бензин с кислородом, чтобы совершить безопасный спуск на Землю, не разбиться при ударе о ее поверхность. Вы видите, что полет на Луну с высадкой неизмеримо сложнее, чем перелет без высадки. Когда будут совершены первые полеты на Луну, своевременно будет поставить вопрос о путешествии на далекие планеты, на Венеру и на Марс. Как это будет осуществлено, рано еще обсуждать. Хотя маршруты и сроки таких перелетов уже вычислены. Мы побеседуем об этом позже. Пока же остановимся на вопросе, без сомнения возникшем уже в уме слушателя. Как скоро можно ожидать осуществления хотя бы лунного перелета? Об этом высказался искусный американский строитель ракет профессор Годдард, придумавший и пустивший жидкостную ракету своего изобретения. К сожалению, он держит подробности устройства своих ракет в строгой тайне, так как работает по заданиям военного ведомства США. Вот его слова. Что касается вопроса о том, через сколько времени может состояться успешная отсылка ракеты на Луну, то я считаю это осуществимым еще для ныне живущего поколения. Сделанный мною удачный пробный пуск ракеты на небольшую высоту показал мне, как должна быть подобная лунная ракета устроена для успешного действия. Если вспомним, как быстро развивались авиация и управляемое воздухоплавание, а если примем в расчет более высокую ступень развития техники в наши дни, то вправе будем разделить уверенность американского ученого, что и ракетное летание может развиться не менее быстрым темпом при благоприятной экономической обстановке. Упомянем ради полноты еще о некоторых побочных достижениях ракетной техники, предусматриваемых работниками германского ракетодрома. Ракеты могут способствовать развитию и других отраслей техники. Так, между прочим, ракетный двигатель, безусловно, может облегчить старт самолета и, в особенности, планера. Установленные у краев пропеллера небольшие ракеты могут привести его в быстрое вращение. Возможно, что этим путем удастся разрешить задачу отвесного подъема самолета с места без разбега. Мыслимо также устройство мощной и экономно работающей ракетной турбины. Немцы умалчивают еще о военных применениях жидкостных ракет для переброски бомб. Вопрос этот сейчас усиленно разрабатывается в иностранных государствах. Вот что сообщалось об этом в нашей печати. Новинка, которой уделяется сейчас очень большое внимание, это снаряд реактивного, то есть ракетного действия. Такой снаряд имеет внутри себя источник энергии для полета, подобно ракете. Этот источник энергии не порох, а жидкое топливо, состоящее из смеси жидкого кислорода и метана, бензина и так далее. Эта смесь развивает при сжигании очень большое количество тепловой энергии, и выходящие назад газы толкают снаряд. В этой области работы направлены на получение снаряда, летающего на сотни, а возможно и на тысячи километров, и производящего большое разрушительное зажигательное или отравляющее действие. Работы уже вышли из лабораторной стадии, и в настоящее время мы переживаем период испытательных полетов, которые дают дальность до 10-20 километров. Если не верить сенсационным сообщениям буржуазной печати, вроде того, которая в 1932 году облетела всю европейскую печать, и в котором говорилось, что снаряд, выпущенный в Восточной Пруссии, попал в город Осло в Норвегии, пролетев около 1000 километров. Приходится сильно сомневаться в реальности подобных сообщений, хотя нельзя отрицать, что работы направлены именно в эту сторону. 11. Опасен ли полет к звездам? Слушатель, я думаю, убедился теперь, что возможность сооружения реактивного корабля сделалась вполне реальной. По-видимому, недалеко уже время, когда от маленьких моделей перейдут к более крупным, и, наконец, будет построен ракетный корабль, на котором можно пуститься в плавание по мировому пространству. Но безопасен ли такой полет в неведомой глуби Вселенной? Невольно возникают в уме многочисленные опасения, которые мы здесь и рассмотрим. Мы знаем, что ракетный корабль должен развить скорость около 11 км в секунду. Но уже пуля, летящая несравненно медленнее, разогревается при пролете через воздух. А метеоритные камни, стремительно проникающие в земную атмосферу из мирового пространства, нагреваются до яркого свечения, целиком или частично расплавляются и превращаются в пар. Нельзя безнаказанно пронизать воздух с такой большой скоростью. Уцелеет ли при этом ракетный корабль? Не расплавятся ли его стенки при быстром пролете через атмосферу? Не расплавится ли он, как метеор? Нет, ракете эта опасность не угрожает. Надо помнить, что ракета вовсе не снимается с места со скоростью 11 км в секунду, а накопляет эту скорость постепенно. Сначала она летит довольно медленно, и лишь потом, к концу горения, приобретает свою огромную скорость. Расчет показывает, что еще на высоте 1 километра ракета будет двигаться со скоростью всего 250 метров в секунду. На высоте 2 километров — 350 метров. На высоте 10 километров — 770 метров. Это все еще медленнее оружейной пули. Только на высоте 20 километров скорость ракеты немного превзойдет скорость пули. Между тем, воздух на такой высоте уже настолько разрежен, что не может оказывать движению ракеты заметное сопротивление. Окончательной же своей скорости в 11 км в секунду ракетный корабль достигает уже далеко, на целую 1000 км выше атмосферы. Вы видите, что сопротивление атмосферы для ракеты — опасность несуществующая. Где есть атмосфера, там нет еще большой скорости. А где имеется большая скорость, там уже нет атмосферы. Бояться, что ракетный корабль не вылетит из атмосферы, нет никаких оснований. Часто высказывают другое опасение, что огромная скорость в 11 км в секунду вредна для нашего организма. Он не вынесет ее. Люди, так думающие, уподобляют полет ракеты движению быстро мчащегося автомобиля. Движение, которое действительно вызывает неприятные ощущения. Но ракету и автомобиль нельзя сравнить в этом отношении. Автомобиль движется с толчками. Его качает и трясет каждую секунду, а эта тряска, конечно, вредна организму. Ракета же полетит совершенно плавно, без единого толчка. При таких условиях движение даже и не ощущается нами. Не забудьте, кроме того, что пассажиры ракетного корабля находятся в плотно закрытой каюте, и значит, при пролете через атмосферу не будут ощущать ни малейшего ветра. Полет ракеты будет походить не на движение автомобиля, а на движение планеты, например, земного шара. Мы с вами, слушатель, мчимся сейчас вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Разве это чувствуется нами? Скорость, как бы ни была она велика, вообще совершенно безвредна. Опасны только изменения скорости, нарастание, замедление, если они происходят чересчур резко. Здесь мы переходим к третьей опасности, возникающей от быстрого нарастания скорости при отправлении в путь. Ракетный корабль, первоначально бывший в покое, через несколько минут должен уже иметь скорость в 11 км в секунду. Не слишком ли резок здесь переход от неподвижности к стремительному движению? Вынесет ли человек подобное ускорение? Это вполне обоснованное опасение, и работники ракетного дела отнеслись к нему очень серьезно. Они начали с того, что установили на опыте, какой темп нарастания скорости человек может переносить без всякого вреда. Оказалось, что если скорость нарастает ежесекундно, не более чем на 30 метров, то такое ускорение никакого вреда человеку не причиняет, особенно если он при этом не стоит, а лежит на чем-нибудь мягком. Человек чувствует только, что становится словно втрое тяжелее. Ощущение своеобразное, быть может, неприятное, но в сущности безвредное. При более быстром темпе увеличения скорости наступает более значительное отяжеление. Оно вызывает уже серьезные нарушения в нашем организме, которые могут оказаться даже гибельными. Любопытно, что животные оказываются гораздо более стойкими в этом отношении, чем человек. Чем тяжелее и крупнее животное, тем хуже переносит оно быстрое нарастание скорости и связанное с этим отяжеление. Кошка хорошо выдерживает отяжеление в 10-20 раз, то есть секундное нарастание скорости в 100-200 метров в секунду. Лягушка хорошо чувствует себя при гораздо большем отяжелении и не гибнет даже при отяжелении в 2000 раз. Это отвечает увеличению скорости ежесекундно на 20 километров. Тоже замечено для рыб и насекомых. Установив, что человек способен переносить увеличение скорости за одну секунду только в 30 метров, строители ракет считаются с этим при их проектировании. Они регулируют скорость горения заряда с таким расчетом, чтобы получающееся ускорение ракеты не превосходило указанной нормы. Для ракетного корабля с конечной скоростью 11 км в секунду время горения заряда должно быть растянуто примерно на 5-6 минут. И тогда человеку внутри ракеты не грозит никакая опасность от ускорения. Он будет чувствовать себя в течение этих 5-6 минут только втрое тяжелее. Зато по окончании горения пассажиры ракеты будут испытывать противоположное ощущение — потерю веса. Произойдет это вот почему. После того, как заряд сгорит, ракета окажется брошенной в пространство вместе со всем, что находится внутри нее. Вещи не будут больше напирать на стенки корабля или на его пол. Когда же тело не давит на опору, на которой оно лежит, то не может быть и речи о весе. Такое состояние будет продолжаться почти на протяжении всего пролета. То же самое произойдет и с пассажирами. Они потеряют ощущение веса. Может ли человек жить в подобном состоянии? Вполне. Ни одно отправление нашего организма не нарушится от того, что мы перестанем весить. Говорят, что раз человек, вися вниз головой, чувствует себя плохо, то он должен плохо переносить и отсутствие тяжести. Это рассуждение грубо ошибочно. Висение вниз головой действительно вредно. Но что этим доказывается? Только то, что тяжесть иногда бывает вредна. Это вовсе не означает, что вредно отсутствие тяжести. Жить в невесомой обстановке вполне возможно. Вспомним, что все многочисленнейшее население океанов, морей, рек, то есть трех четвертей земной поверхности, в сущности, невесомо. Тело, плавающее под водой, теряет целиком свой вес. Нам, существам сухопутным, придется, разумеется, к столь новой обстановке приспособиться, потому что в этих условиях многое будет происходить не так, как мы привыкли видеть. Часто высказывают беспокойство по поводу того, что ракетный корабль будет уничтожен или приведен в негодность одним из тех небесных камней-метеоров, которые мчатся с огромной скоростью в мировом пространстве. Встреча с крупным метеором в самом деле могла бы сильно повредить или даже вовсе погубить ракетный корабль, если бы такая встреча произошла. Но много ли вероятия наткнуться на метеор? Для огромного земного шара такие встречи очень часты, потому что Земля занимает много места и, кроме того, сама притягивает к себе небесные камни. Другое дело — ракетный корабль. Он для небесного пространства так мал, что может свободно проскальзывать между метеорами, не задевая их. Ученым сделан интересный расчет, который показал следующее. Ракете надо странствовать в мировом пространстве 500 лет, чтобы встретиться с одним метеором. Значит, несчастья могут случаться средним числом один раз в 500 лет. Неужели из-за этого отказаться от небесных перелетов? Ведь поезда сходят с рельсов гораздо чаще, чем дважды в тысячелетие. Однако ездим же мы по железным дорогам. А холод мирового пространства? Разве тонкие металлические стенки ракетного корабля смогут защитить пассажиров от леденящего действия этого чудовищного мороза? Тут снова недоразумение. Почему надо думать, что ракетный корабль будет в небесном пространстве подвержен холоду? Там холодно лишь тогда, когда не греет солнце. Если вынести градусник за атмосферу и заслонить его от солнца, он, правда, покажет температуру ниже минус 200 градусов. Но разве ракетный корабль будет при полете заслонен от солнца? Напротив, все время он будет купаться в солнечных лучах. При таких условиях, как показывает точный расчет, надо опасаться не холода, а скорее наоборот, слишком сильного нагревания. При проектировании ракет можно учесть это и принять нужные меры. Что еще может помешать успешному полету в мировое пространство? Многих пугает возможность заблудиться в неведомом океане Вселенной. Соберешься на Луну, а ракету отнесет неизвестно куда, может быть, прямо в раскаленное объятие Солнца. Это очень наивное представление. Можно вообразить, что в мировом пространстве дуют капризные ветры, которые способны завладеть ракетой и умчать ее по непредвиденному пути. Забывают, что в небесных пространствах господствует сила, могущая действовать на ракетный корабль, сила всемирного притяжения. А действие этой силы ученые умеют рассчитывать с необычайной точностью. Оттого астрономы так точно предсказывают наступление затмений, определяют наперед не только день и час, но даже секунду, когда затмение начнется и когда кончится. Ничто не меняет определенного порядка в движении небесных светил, никакие случайности здесь невозможны, а потому ученые на многие годы вперед могут определить, где и когда будет находиться та или иная планета. Ракетный корабль, покинув земной шар, включается в круг этих расчисленных светил, и движение его совершается с правильностью движения небесного тела. Ничего неожиданного произойти не может. Но ведь, возможно, ошибка в расчете проекта или в его исполнении. Да, ошибок, пожалуй, избежать не удастся. Но при тщательном отношении к делу они должны быть невелики. Такие небольшие ошибки вполне исправимы в пути. Надо только захватить с собой некоторый избыток горючего, иметь его всегда в резерве. Если пилот заметит в пути, что ракета несет его слишком медленно, он может подправить дело дополнительным сжиганием горючего. Заметить же неправильный ход ракетного корабля есть полная возможность путем наблюдения за звездами. Эта сторона небесного плавания уже разработана. Точно так же дополнительным сжиганием заряда можно направить ракету по надлежащему пути, если обнаружится, что корабль уклонился в другую сторону. Для этого надо выводную трубу сделать такую, чтобы она могла поворачиваться в стороны. Ракета всегда летит в направлении, противоположном струе вытекающих газов, поэтому если отклонить в сторону газовую струю, то изменится и направление полета ракеты. Таким путем можно и совсем перевернуть ракету, заставить струю газов вытекать в обратную сторону. Тогда движение ракеты будет замедляться и, может быть, вовсе прекращено. Ракета остановится. Этим можно воспользоваться для безопасного спуска на Луну. Приближаясь к Луне, пилот, чтобы не налететь на нее с размаху, должен повернуть ракетный корабль, дать контрпар, уменьшить ее скорость до нуля с таким расчетом, чтобы ракета остановилась как раз у самой поверхности Луны. Тогда корабль сядет на Луну без всякого толчка. При возвращении на Землю можно было бы поступить точно так же. Но есть лучший способ, требующий гораздо меньшего расхода горючего. Этот более экономный способ состоит в том, чтобы тормозиться трением о воздух. Ракетный корабль должен сначала пролетать мимо земного шара, только задев слегка его атмосферу. От этого скорость ракеты уменьшится. При вторичном приближении к Земле ракетный корабль должен уже глубже прорезать атмосферу и так далее. После нескольких таких маневров скорость корабля уменьшится воздушным сопротивлением настолько, что можно уже будет спланировать на твердую землю. Или лучше на воду. Маневрирование это займет около 10 часов, зато сбережет много горючего. При спуске на Луну способ этот неприменим, потому что Луна совершенно лишена атмосферы. До сих пор мы перебирали опасности, угрожающие ракетному кораблю извне. А ведь беда может грозить ему также и изнутри. Например, каюта корабля наполнена воздухом, а кругом пустота. Не разорвется ли от давления воздуха тонкостенная каюта? Расчет показывает, что страхи эти совершенно напрасны. Стальные стенки в 1 мм толщины противостоят напору воздуха под обычным давлением с 10-кратной безопасностью. Хватит ли воздуха в каюте для долгого путешествия? Тут уже беспокоиться нечего. Надо только поступить так, как это делает экипаж подводной лодки. Запас кислорода можно взять с собой. Его все равно приходится брать на ракету для сжигания заряда. А для удаления вредных продуктов дыхания существуют специальные очистители воздуха. Новейшие американские подводные лодки могут оставаться под водой целый месяц, ни разу не всплывая на поверхность для пополнения воздуха. Перелет же на Луну и обратно продлится всего 1,5 декады. Мы рассмотрели ряд опасностей, которые рисуются многим пустыни мирового пространства, и убедились в их нереальности. Теперь же предложим слушателю совершить пока только воображаемый перелет на Луну и обратно. Это даст слушателю наглядное представление о том, как примерно будет протекать подобное путешествие в более или менее отдаленном будущем.